Глава 22. Почти все время Полина проводила в комнате. Выбиралась в основном только в столовую. Ее не трогали, разрешали, хотя частенько интересовались. Может, все-таки пойдешь к ребятам? Неужели не скучно сидеть тут? «Не-а», — мотала головой Полина, отвечая сразу на оба вопроса и ничуть не лукавя. С подарком Лады скучно ей точно не было. Будто голодный, дорвавшийся до еды, или умирающая от жары до прохладного источника, она с головой погружалась в рисование. Ведь благодаря ему наконец-то получалось избавляться от назойливо мельтешащих в голове картинок, перенося их на бумагу. Полина старательно воспроизводила переполнявшие сознание образы, особо не задумываясь над тем, что именно выходило по завершении. Даже если разница между воображаемым и нарисованным оказывалась существенной, неважно. Ведь в процессе это было почти как кино или мультфильм. Невероятно и волшебно. Особенно рисунки захватывали, когда Полина оставалась в комнате одна. Тогда фантазии вытекали за границы листа, становились объемными, обретали характер и голос. «Я расскажу тебе историю», — прозвучало в ушах. «Давай», — согласилась Полина, но на всякий случай проверила, что в руке кроме кисточки ничего другого нет. Ей совсем не хотелось, чтобы пострадал еще кто-то. «Это будет страшная история», — предупредил некто. «Хорошо. Если испугается, она просто закрасит лист черной краской. Или порвет, и никто ничего не узнает. Ведь самое главное, чтобы страшное не вырвалось наружу». Жила-была девочка. У нее погибли родители, а она осталась живой и очень-очень одинокой. Слова, произносимые негромким, вкрадчивым голосом, лились гладко и ровно, обволакивали, опутывали, проникали прямо в сознание. Чувство вины давило на нее так сильно, что иногда было тяжело вздохнуть. Девочка желала избавиться от него, но у нее не получалось. А все потому, что она не старалась. «Я стараюсь!» Полина, чуть повозив кисточкой в краске, нанесла первый мазок. Вышло так себе. Цвет слишком блеклый. Она макнула кисточку в воду, попыталась набрать больше краски, опять занесла над листом. Повисшая на кончике тяжелая капля плюхнулась на бумагу, стрельнув брызгами, растеклась кляксой. Некто склонился над ней и заверил твердо: «Ты можешь делать, что хочешь. Я разрешаю и отвечаю за тебя». «Я хочу рисовать и больше ничего», — проговорила Полина, рассматривая цветное пятно на бумаге. Оно выглядело не уродливо, а многообещающе. Из него вполне могло что-то получиться. «Тогда я выберу кого-то другого», — предупредил некто, не угрожая, а просто ставя в известность. Полина кивнула. «Ладно». «Ты так легко соглашаешься». «Почему?» «Потому что я хочу только рисовать», — упрямо повторила она. Несколько новых мазков, и клякса превратилась в толстое округлое тельце, из-под которого в разные стороны вытянулись 8 ног, длинных, изогнутых, с крючковатыми когтями на концах. «Но тогда и сказка будет о другом», — опять предупредил некто. «Ты не передумала?» «Нет». «Точнее, о других», — исправился собеседник и легко продолжил. «Жили-были дети». Они были послушными и делали то, что им приказывали. Правда, дети не догадывались об этом, ведь они считали себя умнее и лучше других. Но именно поэтому и оказались легкой добычей. «Я тоже легкая добыча?» — спросила Полина и увидела, как клякса на листе потеряла округлость, вытянулась, принимая новые очертания. Теперь у нее появилась голова, а на ней заостренные паучьи жвалы, которые зашевелились. «Нет», — донеслось из-под них. «Как выяснилось, нет». Несмотря на отталкивающий внешний вид собеседника, услышать такое оказалось приятно. Перед глазами мелькнуло что-то блестящее, похожее на пролетевшего мимо жука. Полина отмахнулась от него и потянулась к фломастерам, выбрала светло-серый, провела линию, спросила: «И что будет с детьми? Ты их отпустишь?» «Возможно, но позже. А пока мне надо понять, насколько далеко они готовы зайти». «А ты?» Полина отложила серый фломастер, взамен взяла другой, потемнее. «Что я?» «Как далеко готов зайти ты?» Кажется, собеседник немного растерялся. По крайней мере, на этот раз его голос прозвучал не настолько уверенно и ровно. «Не думал». «А ты подумай», — посоветовала ему Полина. Хотя, конечно, странно, что она не могла ответить за него сама. Ведь он пришел из ее головы, был всего лишь созданным ею рисунком. Однако в то же время сидел перед ней, разговаривал и улыбался. Его очертания опять изменились. Голова стала человеческой, да и тело тоже. Образ перетекал и ломался, будто подсказывал, что для него не существовало ни рамок, ни границ, что он слишком особенный или даже самый особенный, и что отличался от всех остальных. Но ведь это не так. Полина точно знала, и это неправильно, а значит, его нужно остановить и заодно предупредить остальных, нарисовать правду, открыть подлинное обличье, обозначить истинные цели. «Уходи!» — бросила она нервно, подскочила со стула, схватила стакан и пошла выливать из него воду. Когда Полина вернулась из санузла, никого постороннего в комнате уже не было. Точнее, он был, но снова всего лишь рисунком. А справиться с таким легче легкого. Потом, с чувством выполненного долга, но в то же время необъяснимо уставшая, она опустилась на кровать, спряталась под одеяло. Именно такой Лада ее и обнаружила, укрывшейся с головой, крепко спящей. Подошла, осторожно стараясь не шуметь, и увидела на полу обрывки бумаги. Собрала все до последнего, словно мозаику сложила на столе, посмотрела и невольно поежилась. Большую часть листа занимала паутина, прорисованная настолько правдоподобно и тщательно, что казалось, приложишь ладонь, и она прилипнет. Совсем как то существо в центре. Вроде бы и человек, а вроде бы и нет. Хотя, если честно, до конца так и непонятно, кто он на самом деле. Может, жертва? А может, именно тот, кто и сплел эти сети? Лада напряженно свела брови, но долго раздумывать не стала. Скомкала обрывки, выкинула в мусорку. Тем более имелись проблемы и поважнее очередного Полининого рисунка. Электричество. С момента внезапного отключения пролетело уже больше 12 часов, но так ничего и не наладилось. Хотя запущенный сторожем небольшой генератор, находившийся в подвале, отчасти спасал положение, но не помогал до конца избавиться от осознания, что далеко уже не все в полном порядке, и связанной с ним тревожности. Ветер утих, да и снег уже не валил, а мелко сыпал. Словно сделав свое черное дело, природа выдохнула удовлетворенно, устало вытерла со лба пот и теперь, просто не торопясь, выметала остатки снежной пыли, чтобы избавиться от последних следов непогоды. Теперь опять можно достать движок и лопаты, расчистить пространство перед корпусом. Однако для начала Юсуф и Руслан Юнирович обошли территорию базы на лыжах, пешком не рискнули, но ничего подозрительного не обнаружили. Если действительно из-за налипшего снега и ветра оборвались провода, то явно в другом месте, а здесь все в целости и сохранности. Но это не успокоило, а только добавило неопределенности, а значит, и тревоги. Сложно оставаться бесстрастным, когда не знаешь точно, что происходит. «Нужно позвонить», — заявила Марина Борисовна, когда географ поделился результатами обхода. «Куда?» — уточнила Лада, но вовсе не потому, что посчитала идею воспитательницы сомнительной. «От пожарных, милиции или газовиков тут никакого толку», добавил Руслан Юнирович, тоже без иронии и желания поддеть. «Просто номера экстренных служб известны всем, поэтому первыми и приходили в голову. И в городе-то понятно, при любых коммунальных проблемах сразу звони в ЖЭК». ЖЭК. Аббревиатура от жилищно-эксплуатационная контора. Первичное подразделение единой системы домоуправления в СССР, которое занималось обслуживанием домов Государственного жилого фонда, а также общественной и социальной деятельностью. И уж там обязательно объяснят, в чем дело. А кто отвечает за базу отдыха, расположенную на берегу реки среди холмов и лесов, в ощутимом отдалении от крупных населенных пунктов? Но Марина Борисовна, похоже, посчитала, будто ее и правда критиковали, еще и посмеивались. Нахмурилась, обиженно поджала губы, посмотрела неприязненно. «В интернат!» — отрезала мрачно, выдалась сердитым напором. «Пусть они выясняют, что случилось и почему до сих пор не исправлено. Или присылают за нами автобус, если что-то серьезное, ремонт затягивается. И вообще, надо было сразу это сделать, а не дожидаться неизвестно чего. У нас же никто не пошевелится, если не подгонять. А у Екатерины Владимировны связей достаточно. Она и к заводскому начальству может обратиться, и в администрацию». И уже не дожидаясь, что скажут младшие коллеги, решительно направилась в красный уголок. Именно там и находился единственный на данный момент в здании телефонный аппарат. Стоял на столе недалеко от бюста Ленина. Подойдя, Марина Борисовна подняла трубку, приложила к уху, воткнула палец в нужное отверстие на диске и тут поняла, что не слышит ничего. Не только протяжного громкого гудка, но даже далекого, едва уловимого вибрирующего жужжания. Абсолютная тишина.